Четверг. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Я нашел клетку, клонирующую скелетов. Сегодня я набрался храбрости и отправился в дикий лес за древесиной. Да, я взглянул в глаза своему страху, взял свой верный топор и вышел из дома. Я не позволю дурацким скелетам или волкам стоять между мной и моим новым оружием. Или, что еще важнее, жареной картошкой. Заходя в лес, я приготовился к встрече с монстрами. Мои глаза рыскали вправо-влево, от дерева к дереву. К сожалению, из-за этого я не обращал внимания, куда наступаю. И, как и в первом мире, я провалился в дыру. На заметку, не забывать про мамино правило: смотри, куда идешь. Я не мог выбраться наверх, поэтому на цыпочках пошел по туннелю в поисках выхода. Тогда-то я и заметил через отверстие в стене сундук. Может, там были изумруды, или бриллианты, или еще лучше, печеньки. Я побежал со всех ног за добычей и оказался в маленькой комнате со вторым сундуком. Бонус! А потом я увидел то, от чего у меня кровь застыла в жилах. Миниатюрный скелет, объятый оранжевыми языками пламени, крутился в маленькой клетке. Через секунду из клетки выпрыгнул уже большой скелет. Это была какая-то машина, клонирующая скелеты. Я попытался убежать, но он встал у меня на пути. И тут врубился мой инстинкт выживания. Я закричал и начал бегать по кругу, размахивая руками. Видимо, то, как я сходил с ума, его запутало, потому что ни одна стрела в меня не попала. Я рванул к туннелю, и тут появился еще один скелет. Я пролетел мимо них, а мимо меня летели стрелы. Я пробежал под дыркой, через которую я сюда упал. Скелеты гнались за мной по пятам и загорелись, попав под лучи солнечного света. Но это их не остановило. Они продолжали преследовать меня, стреляя на ходу. Я убегал от них по туннелю так быстро, как только позволяли мои прямоугольные ноги. Я бежал, пока не уперся в тупик. Я был в ловушке. Я забился в угол, надеясь, что они меня не найдут. Признаюсь, это был не самый лучший из моих планов. Я ждал, думая, что мне конец. Но, когда первый скелет повернул за угол, я будто с цепи сорвался. Я кричал и махал топором из стороны в сторону так сильно, как только мог. Спустя какое-то время все, что от него осталось, — это пара стрел и кость. Не знаю, откуда они взялись. Возможно, я закрыл глаза, когда, как ненормальный, дубасил скелет. Когда я шагнул вперед, чтобы поднять предметы, они полетели ко мне, словно пылинки к маминому пылесосу, и оказались в моем бездонном кармане. Этому было лишь одно логическое объяснение. У меня была еще одна суперспособность — я был человеком-пылесосом! Знаю, надо будет придумать имя получше. На заметку. Нельзя раскрывать маме тайну о моих способностях. Или она заставит меня пылесосить весь дом. Или еще хуже, прибраться в моей комнате! Короче, я бросился на поиски выхода, но тут снова появились скелеты. К счастью, я нашел небольшое ответвление в туннеле, которое вывело меня наружу. Я выбрался на свет и побежал как сумасшедший к дому псу. Я ни на секунду не расслаблялся, пока не закрыл за собой дверь. Вот важные уроки, которые я получил сегодня. Первый. Если к скелету прибавить солнечный свет, то он превратится в костер. Можно даже сказать «костерище». Хе-хе. Второй. Если скелета стукнуть, от него останутся кости и стрелы, я думаю. Третий. Пещеры — это очень страшно. Их надо избегать любой ценой. Интересно, для чего нужна кость? Чтобы швырять в мобов? Чтобы отвлекать волков? Чтобы долбить по голове, как дубинкой? Но главный вопрос дня другой. Как мне заполучить добро из двух сундуков, не став добычей скелета? Мне нужен план. А скорее чудо.